не парные. Поодиночке не поется. Ложусь в трейф, я достаю папироску, на карте мир 100, а там на базу у меня не осталось патрон. И снова Элвис Арон меня веселит по рации. Нас учили вести огонь, нас учили не умирать, нас учили терпеть боль, нам дано убивать. Вот такая мужская работа, такой порядок вагон, так встречай своего пилота, райский аэродром. Это были две песни моего старого дружища Саши Черницкого.